следовали традиции почитания старших. Эта традиция сохранилась у многих народов нашего мира, но в древности, в том числе и у наших предков, она была значительно шире, поскольку почитались не только старшие предки, но и родители, и в том числе и дети, в которых воплощались предки, жившие когда-то там десятки лет назад или сотни лет назад. И почитание – это, в общем-то, не просто уважительное отношение к человеку и учет его мнения, но это и своего рода отмечание всех важных этапов его жизни. Рождение, свадьба, там, инициации, то есть духовное посвящение и так далее. И была традиция, о которой я тоже уже говорила, вот на все такие праздники, которые, в общем-то, отмечались по лунному календарю. Сейчас день рождения отмечается по солнечному календарю, но он не совсем четкий. Отмечались по лунному календарю, и в эти дни человеку читались определенные молитвы, и человека очень хорошо хвалили. Если вы будете практиковать вот хотя бы эти традиции, о которых я сейчас упомянула, вы почувствуете, как изменится ваша жизнь, насколько станут лучше отношения между вами и вашей второй половинкой. И вы почувствуете, как изменится окружающий мир. Вот изменение древних традиций, которые были раньше, привело к очень многим негативным последствиям, которые сейчас так или иначе проявляются. Ну, например, раньше у людей не было таких понятий, как сознание и подсознание. Но когда изменилась структура языка, когда насильно стали искажать наш древний язык, то появилось такое понятие, как подсознание. И теперь подсознание вроде как помойка у нас, и там оседают все неприятные события жизни. Они вытесняются из сознания, и человек забывает об этих неприятностях. Но вытесненные из сознания мысли, они в определенный момент начинают управлять человеком. И вот один из методов компенсации вот этого негативного явления – это совместно вскрывать неприятные события и на его место ставить обсуждение приятного события, обсуждение приятных ощущений. И в этом случае человек обязательно обретает свободу мысли, свободу поступков и свободу творчества. И это как раз очень способствует тому, чтобы в человеке проявлялись божественные качества. Если обиды были очень сильными, и вам удалось с помощью своей второй половинки обнаружить их у себя, то их надо обязательно убрать и обязательно их нужно выплакать, независимо от того, кто вы, мужчина или женщина. Потому что вот этот плач – это самое лучшее средство защиты вот от такого психического воздействия, которое вызывает глубокие негативные переживания. Если супруги вот так совместно выплакивают какую-то обиду, независимо от того, кто кого обидел или обидели их, если они совместно выплакали эту обиду, то эта обида сблизит их еще больше. И вот такое совместное переживание обиды сближает даже больше, чем совместная радость. Очень хорошо для супругов, и в принципе это происходит у многих людей, которые очень любят друг друга, живут в совместной жизни, если они в совместной жизни проявили хоть какое-то желание сотрудничать друг с другом, у них появляются, можно так сказать, даже телепатические способы общения. И это очень хорошо, потому что поможет избавиться вот от такого понятия, как сознание, и поможет вам в ситуациях, когда кто-то захочет вами управлять. Но об этом говорится не только в йоге, а об этом, вот о таком явлении, как подсознание и сознание, говорится и в восточных единоборствах, и там старые мастера, которые следуют древним традициям кунг-фу, тай-чи, например, они говорят, что не существует подсознания. То есть вот те древние традиции, которые сохранились там на Востоке, они очень похожи на те традиции, которые были у наших предков. Чтобы, ну, вот очень такой вот простой пример, как можно попытаться устанавливать как-то вот связь такую телепатическую с супругом. Чтобы ваша вторая половинка поняла вашу мысль, вы ее можете представлять перед собой. Вы можете представить свою вторую половинку, да, мысленно, то есть человека снаружи, и предварительно представив образ мысли. Если вы хотите принять мысль от своего супруга, то как бы смотрите на чистый экран, который помещен внутри вашей головы перед глазами. Вы можете вот так попробовать общаться, и так как если вы одинаково питаетесь, то вот вследствие такого установленного резонанса у вас может совершенно спокойно наладиться вот такое мысленное телепатическое общение. И, в общем-то, это хорошо, но есть один вариант, но есть тоже один нюанс. Пища должна быть не вареной все-таки, а натуральной. То есть нужно, естественно, желательно не есть мясо, рыбу, и есть побольше все-таки свежих овощей, салатов и фруктов. Свести вареную пищу к минимуму буквально. И вот все то, о чем я сейчас говорила, если вы будете это практиковать, то это значительно упростит вашу супружескую жизнь, сделает ее очень приятной даже в быту. И вы через какое-то время обнаружите, что вообще перестали выяснять отношения на повышенных тонах, что у вас в доме наступил лад, вы любите друг друга, а если у вас еще есть дети, то дети полностью счастливы. В прежних семинарах я говорила о том, что сейчас идет век, который называется Кали-юга. И в соответствии со многими причинами, в том числе и бытовыми, человечество стареет намного быстрее, чем раньше, то есть хотя бы 5000 лет назад, 10000 лет назад. В Сати-йогу люди жили по 100 тысяч лет. В принципе, человеческое тело рассчитано на 100 тысяч лет жизни. И в этом нет совершенно ничего удивительного. Но человек может жить так долго только в одном случае, если он обладает высочайшей нравственностью и высочайшей духовностью. В следующем веке, который называется Трета-йога, люди живут уже 10 тысяч лет, потому что появляются разные негативные чувства. В следующем веке, который длится поменьше, и в котором люди обретают еще большее количество плохих качеств, вот продолжительность жизни в следующей Вапара-юге она уже составляет 1000 лет. Сейчас Кали-юга, человечество в среднем живет как бы, ну, максимально 100 лет. И почему? Низкая нравственность, произошла смена ценностей, неправильное соблюдение быта, чрезмерное увлечение сексом и так далее. И вот я хочу затронуть как бы отдельно такое явление, которое очень способствует деградации человечества, это гомосексуализм. В нецивилизованных странах обычно гомосексуалистов очень преследуют, да, и это неправильно, потому что они люди, и у них просто вот такая карма, но они так устроены. Очевидно, они отрабатывают какие-то определенные грехи. Но гомосексуализм сам по себе – это явление, мягко говоря, плохое. И, в принципе, каждое цивилизованное общество стремится к тому, чтобы не презирать, не сделать невозможной жизнь таких людей, а их отодвинуть от себя, потому что общение с ними, особенно детей, оно очень плохо для развития психики. И вот ранняя сексуальность и гомосексуализм – это одно из последствий ранней сексуальности и разных воздействий на психику людей, которые ведут к большой выработке половых гормонов. Сейчас уже ученые даже знают, что если мужчинам перевязать семенной канал, по которому половые гормоны поступают в кровь, то старики начинают расцветать, в буквальном смысле слова, и перестают уступать чем-либо молодым. Поэтому если исключить все половые воздействия на психику, то есть порнографию, рекламу, извращенную моду, то есть прекратить вот бесполезную выработку половых гормонов организма, человечество расцветет и не будет уже так быстро увядать, то есть фактически намного увеличится продолжительность человеческой жизни. И вообще очень много всего плохого связано с сексом, с позами сексуальными. Вообще вот эта рабоче-крестьянская поза, когда мужчина сверху, она не очень хороша и для зачатия, и, ну, по многим, и для многого другого. И я не буду говорить причины, почему это так. Но на самом деле начинается и вообще секс происходит совсем в других позах. И это связано с тем, что положение половых органов мужчины и женщины должны быть естественными, а половые органы не должны пережиматься. Если при неправильной позе тонкие энергии отталкиваются, как, ну, и вот представьте шестерни, которые вращаются в разные стороны. И поэтому использование вот такой неправильной позы ведет к взаимному неудовлетворению супругов, накапливанию раздражения, и в итоге это приводит к разлуке. И вот такое использование неправильных поз для секса, оно является одной из причин, почему растет число разводов. При правильных позах, то есть особенно вот при зачатии ребенка, мужчина все-таки находится сзади, при правильной позе тонкие энергии притягиваются и происходит наоборот нарастание привязанности и взаимная привлекательность супругов. Но если супруги все-таки вот даже в таких условиях не расстаются и продолжают жить, используя неправильную позу, у одного из них может произойти изменение потока тонкой энергии, и она может начать течь в противоположную сторону. И поскольку в нашем обществе принято обычно, что женщины в браке моложе мужчин, и, естественно, у нее поток, как правило, сильнее, поэтому если они используют неправильную позу, женщина перебарывает поток энергетический мужчины, и у него энергия начинает вращаться совсем в другую сторону. И поэтому происходят разные половые расстройства, вплоть до изменения половой ориентации. И вот эта неправильная половая ориентация, она может передаваться по наследству. И, в общем-то, не случайно у гомосексуалистов, как правило, отец намного старше матери. А в Европе, то есть в тех областях, где, естественно, недавно еще еще раньше были искоренены вот эти старые правила, правила соития, у них гораздо большее количество и гомосексуалистов, и лесбиянок. В неправильной позе женщина не может долго совершать половой акт. Он ее может быстро утомить, и вот при длительной вот такой практике вот этих плохих поз в конечном счете женщина может стать фригидной. Это вот вызвано как раз тем, что в этом положении у женщин не работает одна из мышц, которая прерывает акт мочеиспускания. И вот в отличие от всех мышц, которые потребляют энергию, эта мышца, подобно сердечной, производит энергию. И если если женщина не хочет болеть и оставаться молодой, то эта мышца должна работать. И если при правильной позе пара наполняется энергией, и эта энергия все больше вот увеличивается, при неправильных позах энергия только расходуется, поэтому сейчас при некоторых заболеваниях, например, язве двенадцатиперстной кишки и вот подобных заболеваниях, занятие сексом, в общем-то, противопоказано, потому что энергия уходит, уходит и уходит. И потенциал у такой пары растет, то есть когда вот правильно зачинаются дети, потенциал у такой пары растет, женщина становится еще более женственной, а мужчина становится более мужественным. И самое главное, они зачинают здоровое потомство, и их эманации вот, сексуальные, они настолько сильными, они настолько пропитывают окружающую природу, деревья, растения, что все начинает тоже размножаться. Кроме того, можно сказать, что вот это неправильные позы, при которых зачинаются дети, а сейчас и позы, при которых люди просто наслаждаются и считают, что это единственное наслаждение, которое человек может получить. Вот при таких позах происходит смещение внутренностей. И у женщин на основе, на базе этого возникают разные женские болезни. То есть неправильное понимание секса, для чего он нужен, неправильные позы. И женщина наполнена женскими болезнями, ухудшается качество рождаемых детей. И поэтому в традиционной русской народной медицине до сих пор сохранилась практика ставить органы на место, половые органы, после, благодаря чему на место встают и позвонки в позвоночнике. Благодаря тому, что вот при таких неправильных позах смещаются половые органы, женщины рожают детей в муках, то есть с болями большими. И некоторые женщины, они не могут даже разродиться, и приходится прибегать к кесареву сечению. Дети, которые находятся в их лоне, в лоне женщины, рождаются беспокойными, больными. И обычно теряют, вот за эти 9 месяцев, теряют все врожденные божественные качества. А бывают часто даже случаи, когда ребенок запутывается в пуповине, пережимает ее, и он умирает, не успев даже родиться. После родов у женщины со смещенными половыми органами, как правило, происходит ожирение, то есть она начинает резко набирать вес, и приходится женщине очень много тратить усилий для того, чтобы похудеть, но довольно часто никакие способы не помогают. Но если, опять же, женщине поставить на место половые органы, ну, далее вести себя правильно, то вес снимается, и если женщина рожает, ну, то есть пытается родить еще, то у нее все проходит без сучка и задоринки. То есть она очень хорошо рожает, с ней все будет дальше в порядке. Наверное, мне придется говорить о более каких-то интимных вещах, потому что это очень важно для улучшения качества будущих детей. Очень, я уже говорила о том, что раньше гуру должны были посмотреть карму супругов и описать позы, которые соответствовали по звезде, с которой должна была прийти душа в эту семью. Сегодня, естественно, таких гуру очень мало, даже в Индии. Но, наверное, я думаю, все-таки вот из древнерусских парампор, то есть цепи ученических преемственностей, тоже сохранились, но, может быть, их тоже немного. Но все-таки это знание где-то можно найти, я так надеюсь. Вот. Но сегодня половой акт, он практически расстроен, и ни мужчины, ни женщины нашей цивилизации не могут, не знают ничего об этом, не могут его правильно осуществлять, поэтому постоянно у людей сохраняется чувство неудовлетворенности, недовольства партнеров, и так как вот это раздражение накапливается, супруг или супруга, они думают, что это самое главное наслаждение в жизни, они уходят кого-то искать на стороне, думая, что эти отношения, новые отношения принесут им удовлетворение и счастье. Но и после того, как вот они добиваются близости с кем-то там на стороне, снова возникает чувство неудовлетворения, и вот этот поиск все новых и новых партнеров, и чувство удовлетворения у них возникает обычно только от победы над новым, над новым партнером, что вот я добился, я такой крутой, или я так крутая, я еще там одного соблазнила или соблазнила. Чувства удовлетворения опять нет. И тут нужно помнить, что раньше наши предки, обладая божественными качествами, совместно не только вот участвовали в зачатии плода, но и совместно вынашивали плод. Я не буду говорить о том, как это происходило на физическом уровне, то есть периодически это происходило. Но мужчины, которые уходят на сторону во время беременности жены, якобы для того, чтобы вот удовлетворить свое сексуальное желание, потому что с женой это делать нельзя, фактически они являются убийцами своих детей. Потому что связь с любой другой женщиной, она намного ухудшает здоровье ребенка. Потому что другая женщина, особенно если она пытается заполучить этого мужчину в мужья, она чисто интуитивно будет делать все, чтобы уничтожить ребенка, этого мужчины, который находится в другой женщине. Ребенка этого мужчины, ребенка, который находится в лоне другой женщины. И такие мужчины не могут, естественно, принимать участие даже на тонком уровне, участие в создании тела ребенка, участие в создании его психофизических качеств. Раньше, по древним трактатам выходит, что соединение с мужским организмом у плода происходило через вторую пуповину. Поэтому у некоторых жителей высших планет, у тех жителей, которым были подобны наши предки, очень часто два пупка. Бывает. И раньше мужчина и женщина, они даже физически участвовали вместе вот в вынашивании плода. И я не буду подробно описывать это, потому что это очень сложно, и многие это принять просто не могут. Но когда наши предки обладали божественными качествами, они были способны объединять не только свои энергетические тела для вынашивания детей, но они могли объединять свои физические тела. При этом женщина прекращала питаться и только пила – а мужчина продолжал и пить, и есть, но теперь уже за троих. Для современной жизни, вот сейчас, естественно, даже, по-моему, мысль о том, чтобы физически вместе вынашивать плод, она, конечно, считается вот такой очень странной, но это действительно было так, и есть еще особенности, о которых тоже можно, наверное, сказать. Я не знаю, насколько вы к этому готовы. Вот при таком вынашивании, вот акт соития, он длился много часов, и так как это был действительно акт созидающий, такой акт любви, вот этот акт соития, он мог длиться от нескольких часов до нескольких дней. Сперма, она поступала маленькими порциями как раз вот за счет карманов спермовыводящего канала, которые препятствовали ее движению обратно. Но сейчас люди, в общем-то, к этому не способны, не готовы. И почему? Потому что определенные, так как все начинают очень рано заниматься сексом, то у мужчин и женщин недостаточно развиваются мышцы, которые отвечают, которые помогают вот совершать такой длительный акт во время зачатия ребенка. Вот места, где еще сохранилась наша старая культура, мужчина в момент извержения семени перехватывает рукой основание уда и сдерживает извержение семени. И акт сам, он продолжается. Причем эту практику нельзя применять с нелюбимой женщиной, тем более с проституткой, поскольку вот именно при таком божественном акте мужчина вытаскивает на себя практически, берет себе все проблемы предыдущих партнеров женщины. И вот такой акт божественный, который длится долго и который доставляет невероятное наслаждение, потому что все-таки еще приходит душа, то есть это удивительный акт зачатия ребенка. Он позволителен вообще, его можно делать только со своей женой, и при условии, если она очень чистая сама по себе. То есть у нее чистое тело, у нее чистые мысли и так далее. Во время развития плода можно и даже нужно заказывать внешний вид ребенка. И, в принципе, вот эта практика была еще, фактически она закончилась только в веке 19-м. То есть родители, они моделируют тело ребенка, они заранее как бы определяют цвет его глаз, форму его глаз, какие у него должны быть руки, ноги, рост, цвет волос. И не обязательно ребенок в таком случае может быть таким, какие у него родители. То есть, если можно вот так сказать, что я желательно все-таки иметь какого-то, для того, чтобы желание было подтверждено как бы сознанием, то нужно не просто абстрактно заказывать, допустим, вот я хочу, чтобы у моего ребенка был рост где-то 1,80 м, 1,90 м, 2 м. А нужно реально себе представлять человека, у которого такой рост. То есть нужно как бы говорить, что я хочу, чтобы вот у моего ребенка был рост как вот у того человека. Во время беременности, не надо, так скажем, смотреть телевизор, смотреть сцены насилия, потому что ребенок может стать насильником. И в это время желательно посещать музеи, где очень красивые какие-то выставки, симфонические концерты, читать спокойную литературу без убийств, предательства и разных низостей. То есть практически беременная женщина в наше время должна отдалиться как бы вот от такой общей культуры, только для того, чтобы сознание ребенка было нормальное. Причем, опять же, нужно учитывать, что чем эмоции сильнее между супругами, тем более высокое божественное существо способно у них родиться. Появление божественного ребенка характеризуется быстрым его ростом. Вот в русских сказках часто говорится: «И рос сын не по дням, а по часам». Да? И это действительно так. Такие дети рождаются, вырастают очень быстро. И если вы вспомните Махабхарату или Рамаяну, там таких примеров приведено очень много. Вот личность воплощения Бога, который записал Веды 5000 лет назад в Ясадева, его мать Сатьявати была одновременно дочерью и царя, и рыбака, но там отдельная история. И она однажды, и она перевозила путников с одного берега реки на другой. И однажды в ее лодку сел великий мудрец Парашара Муни, и он был очарован красотой Сатьявати, и он как бы воспылал, ну, он так должно было случиться, он пожелал с ней соединиться, прекрасно зная, что у него должен родиться необыкновенный сын. И Сатьявати, она обладала всеми качествами для того, чтобы родить такого сына. Парашара Муни не отпугнул даже рыбный запах, который исходил от Сатьявати. И он ей сказал: «Дорогая Сатьявати, мы должны соединиться, у нас должен родиться необыкновенный сын». Она испугалась и сказала: «Ну, я же девица, и без свадьбы как я могу?» Она очень боялась, потому что знала, вот такие великие мудрецы бывают очень гневливы, раздражительные. Если такой мудрец проклянет, то потом всю жизнь будет страдать. И она стала плакать. И Парашара Муни сказал: «Ты не волнуйся, как только ты родишь, ты опять станешь девственницей. Проси благословение, какое ты хочешь». И она попросила, чтобы ее тело пахло не рыбой, а пахло, облагоухало, как огромный сад цветов. Парашара Муни ее благословил, и они уединились на острове. Когда она зачала ребенка, Парашара Муни ушел, и она тут же быстро пошел очень процесс беременности. Буквально через очень малое время она уже была готова родить. Ребенок родился очень легко. Когда он вышел сам на свет, он превратился в 14-летнего юношу и сказал: «Моя дорогая мама, вот я иду в Гималаи совершать аскезу, вот, и ты меня, в общем-то, не особо часто будешь видеть, а будешь видеть тогда, когда ты меня захочешь увидеть». Он благословил маму, это был великий мудрец Вьясадева, воплощение Бога. И в этом, в общем-то, тоже нет такого ничего странного, потому что Вьясадева действительно величайший святой мудрец. Вот эта святость, она приходит к тому, что дети рождаются нормально и растут не по дням, а по часам. Причем такие дети, вот для наших предков это вообще раньше было не поводом для удивления, они начинали говорить с самого рождения. Особый признак божественности ребенка – это особая требовательность к питанию. Божественный ребенок никогда не будет есть мясо. А обычно, вот сейчас, если рождаются подобные дети, родители, не зная об их качествах, они пытаются сунуть им там какое-то детское питание с говядиной, там, с печенкой, с тушенкой какой-то. И дети или выплевывают все это, отворачиваются, не хотят есть, или сбрасывают тарелки на пол. То есть изначально в них проявляется вот это качество, стремление к ненасилию, и проявляется такое качество, как разборчивость пищи. Но поскольку вот за последние примерно 400 лет питание человека очень сильно изменилось, и люди стали употреблять вареную пищу, которая, в общем-то, не тоже не очень хорошо подходит для нашего кишечника. Стали есть дрожжевую пищу, мясную, кефир, и то, опять же, вот качество тел ухудшилось. Из рациона людей исчезло очень много разных видов культурных растений. Ну, например, вот люди раньше ели злаки. Было такое растение, сорго или амарант. Были фрукты, которые назывались фиги, дули, овощи. Очень много разновидностей овощей исчезло. Практически нет споровых, то есть папоротников, особых овощей, мхов. И вот, конечно, для детей, которые обладают божественными качествами и рождаются сейчас, у них очень большая проблема с питанием. Они-то привыкли есть чистую, нормальную пищу, а такой пищи практически сейчас не существует. И я знаю многие мамочки, которые понимают, кто к ним пришли, они фактически кормят, держат своих детей на грудном молоке вплоть до 8 лет. Одна моя очень хорошая знакомая, подруга, она кормила ребенка где-то до 8-9 лет, потому что он просто не мог ничего есть вот из того, что было вокруг. И если вот насильно впихивать в таких детей это детское питание, которое напичкано консервантами, то таким детям будет очень плохо. А многие дети даже умирают от этого, поэтому нужно очень серьезно выбирать пищу для таких детей. И есть еще один из признаков рождения ребенка с божественными качествами. О подобных рождениях я как-то говорила, но такие дети могут рождаться не через матку, а могут выходить или через бок, или просто это происходит как телепортация. То есть это вот как рождение Кришны, допустим, рождение Баларамы, рождение различных святых. То есть ребенок вот был в животе, был большой живот, и раз, а родов как таковых не было, а просто ребенок оказывается рядом. И причем зачастую уже в одежде, чистенький, умытый, еще с разными украшениями, вот как Кришна был. Это действительно божественное рождение, и таких детей нужно очень беречь. Ну, сейчас люди вот не понимают, что таких детей надо беречь, и о таких детях надо помалкивать, чтобы, не дай бог, не украли, не сглазили. И нужно вообще не привлекать к таким детям внимания. Потому что людей завистливых очень много. Люди начинают делать гадости и так далее. Таких детей нужно беречь. Изменение вот позы в половом акте, оно очень вредно для здоровья. Но об этом я уже говорила. Но извращениями, в общем-то, являются и оральный, и анальный секс, которые действительно очень опасны для здоровья, потому что особенно опасно для женщины, потому что у сперматозоида, у него заложена программа проникнуть в клетку и оплодотворить его. И если сперма попадает в тело женщины или мужчины, там, допустим, через анус или через рот, то происходит следующее буквально. Сперматозоиды, не встречая на своем пути яйцеклетку, начинают пытаться оплодотворять, соответственно, клетки кишечника, желудка, поджелудочной, печени, селезенки, проникая в ядро клетки и убивая здоровые клетки органов. И, как известно, у всех людей, которые вот практикуют подобный секс, у них большие проблемы с пищеварением, и они, как правило, живут, ну, так скажем, не 100 лет. Потому что подобные полученные патологии, они не поддаются излечению. Появление вот половых таких извращений – это достаточно молодое явление. И хотя об этом упоминается вот в древнеримской истории, там еще где-то, но, в принципе, в древности таких вещей не было, и они стали, ну, может, они существуют на Земле, ну, может быть, там несколько тысяч лет, и они существовали раньше только у варварских народов. То есть люди, которые совокуплялись подобным образом, они считались животными и, ну, их, так скажем, избегали. Вообще, если проследить древнюю историю Земли, у древних воинов всегда существовало правило даже в битве не касаться низкорожденных. То есть, если происходили войны между, допустим, народами, которые жили на бывшей территории Советского, на территории бывшего Советского Союза, и, допустим, какими-нибудь войнами, пришедшими из Западной Европы или из тех материков, которые были расположены раньше у Европы и которые потом опустились на дно, и которые практиковали вот подобные виды секса, к ним древние, вот древние воины, то есть наши предки и особенно древнеиндийские воины, они не прикасались, потому что прикосновение к таким людям, оно очень сильно оскверняет. Таких людей нельзя, таких воинов, раньше их называли млечхами и явнами, и таких воинов нельзя было вызывать на поединок. С ними сражались с мистическим оружием только для того, чтобы вот к ним не прикасаться. Но вот в более современном, вот в нашем мире, такое извращение появилось, активно стало как бы появляться после Первой мировой войны, когда вот очень много мужского населения было уничтожено. И вообще любая война – это стресс, который, естественно, разрушает женскую привлекательность, мужскую потенцию, и это отражается, естественно, на качествах и сперматозоидов, и яйцеклеток. И вот на фоне падения, так скажем, мужского потенциала появились всевозможные половые извращения, поскольку сегодня извращенцы не умирают сразу – после вот использования таких видов секса, у них сохраняется иллюзия, что это не опасно. Но если сперматозоид попадает в несвойственную для него среду, он, двигаясь по направлению к яйцеклетке, он разрушает все на своем пути. А если сильный мужской потенциал, то есть сильный мужчина, да, он выводит, его сперматозоиды выводят из строя практически весь кишечно-желудочный тракт, и практически любое извращение раньше тут же заканчивалось смертью, вот, но это, в принципе, самое безобидное, что возникает вот у тех, кто использует эти виды секса. Поэтому вот оральный и анальный секс, они, в общем, не благоприятны для жизни человека. И если человечеству как бы хочет сохранить здоровье, то нужно обратить на это внимание и быть очень осторожным. Вот с рекомендациями гинеколога нужно быть очень осторожными, потому что по опыту моей работы с беременными и по опыту вот подобных специалистов, мы пришли к выводу, что гинекологи могут быть очень странными. Но я приведу несколько примеров. Допустим, одна девушка, которая у меня консультировалась, она курила. И она была на 9-м месяце, я в изумлении на нее смотрела, и в конце концов я ее спросила, а почему вы курите? Разве вам не говорили, что во время беременности курить нельзя? И она сказала, мне гинеколог разрешил, он посоветовал только сменить крепкие на легкие сигареты, потому что у нее там какой-то другой стресс, и вот этот стресс для организма, отказ от курения, он ухудшит состояние ребенка и состояние ее тела. Вот когда гинеколог дает подобный совет, сразу возникает вопрос, достоин ли этот человек вообще лечить кого-либо? Или девочки приходят в известные центры акушерства и гинекологии, и, глядя на их материальное положение, гинекологи прописывают кучу разных процедур, разных анализов только для того, чтобы получить за это деньги. Ну и много еще вот подобных вещей часто практикуют современные гинекологи, поэтому нужно очень осторожно относиться к подобным советам гинекологов. Я уже говорила, что в Камасутре, которую написал Нанди, даются углы наклона и позы, в которых муж и жена, именно муж и жена должны зачинать, вернее, им необходимо зачинать ребенка. Здесь очень важен угол наклона половых органов, и именно угол наклона половых органов должен соответствовать углу наклона божественной позиции, должен соответствовать углу Бога-покровителя, то есть соответствовать наличию определенной планеты над горизонтом, ну и расстояние до планет от Земли и угол ее над горизонтом. И этот угол, и вообще вот эту позу нельзя раньше вообще было менять в процессе секса, иначе просто наступает усталость. И опять же я хочу сказать, что вот эти божественные позиции, их применять можно только между супругами. Или сейчас очень популярен гражданский брак, но если вы считаете себя реально супругами, то это тоже, в принципе, можно. То есть это заключение брака по обряду гандхарвов. Божественность – это такой же атрибут вообще Вселенной, да, как движение, пространство. И божественность, она проявляется в упорядоченной структуре материи. Если вы посмотрите на все то, что вас окружает, например, на металлы, даже на машины, на сплавы, на кристаллы, вот эта упорядоченность приводит к определенным свойствам этих материалов. Но еще более фантастические возможности упорядоченность дает живым организмам, то есть телам людей. Если воздействовать на организм упорядоченной структурой, ну, например, архитектурой, да, то человек, находясь вот в этом божественном архитектурном строении, вот представьте, например, очень красивые храмы разных религий, да, то, находясь вот в этом строении, человек приобретает божественные свойства. Но организм может обрести эти свойства и при воздействии на него только одного элемента божественности. Например, меры длины, кратной божественным числам или величиной угла. Удержание в своем теле вот угла Бога, то есть угла определенной планеты, ведет к притяжению всех божественных свойств к телам мужа и жены, поскольку они вступают в резонанс с данным божеством, с данной планетой. Поэтому в России очень давно, вот на Руси, существовала такая дисциплина угла, то есть через угол как бы вот происходило тоже вот такое сцепляющее действие с Богом, да, через все, через меры, через длины и так далее. И в том числе вот через углы. И так как в пантеонах ведических много богов, да, то в зависимости от того, кому поклонялись супруги, в зависимости от того, какого ребенка они хотели, то есть с какой планеты, с какими качествами, они занимались сексом вот в определенной позе, когда их половые органы находились под определенным углом, вот да, на этой какой-то планете. Вообще, если разобрать само слово «позиция», часто говорят сексуальная позиция, да, и вот если разобрать слово позиция, то оно как бы состоит из слова поза и ция. Ция в русском языке раньше обозначала сияние, и не просто сияние, а сияние, которое вызывает божественный акт сотворения ребенка. И при сотворении наклона вот под этим углом соответствующего бога, супруги, наполняясь вот этой энергией этого бога, начинали светиться. И поэтому, ну и не только поэтому, но людей называли раньше «ваше сиятельство» и подобными вот эпитетами, в смысле, подобными словами, как раз потому, что вот общение с божественными энергиями разных властителей Вселенной, оно действительно давало то, что люди, тела людей начинали светиться. А людей, которые знали секреты, ну, вот таких нюансов, как божественных позиций, как божественные позиции, их называли «ваше святейшество». И соблюдение этих позиций не только в сексе, а вообще вот соблюдение вот этих божественных параметров, так скажем, в разных областях деятельности человека, приводило к тому, что человек поддерживал постоянный контакт или со всеми богами, или с каким-то определенным богом. Но это, опять же, происходило при условии, что люди каждый день читали мантры, молитвы и читали, ну, есть такие маха-мантры. Ну, сейчас вот у нас одна маха-мантра. Но были раньше мантры, которые обладали тоже огромным могуществом. И когда человек вот в быту, в своей жизни соблюдает вот эти божественные параметры, при этом он совершенствуется духовно, то такие люди становятся счастливыми, и они приобретают божественные качества. Ну, вот сейчас, в современное время, очень, ну, люди практикуют, так скажем, ну, вот основная это рабоче-крестьянская такая поза сексуальная. Но она характерна тем, что половые органы, особенно женщины, они как бы смещаются со своего места. И для того, чтобы восстановить эти органы обратно, нужно приложить какое-то усилие. И вот соблюдение этого угла, вот соблюдение этой данной позы, да, делало супругов очень сильными, потому что происходило соединение энергии супругов и божественных энергий, было совпадение направления энергии и резонанса, и вот такой акт зачатия ребенка мог продолжаться очень долго. Но, опять же, я хочу повторить, что вот это все необходимо применять только между супругами, которые имеют, ну, хотя бы сильные чувства. Естественно, было бы очень хорошо, если бы они имели еще духовную близость. И если вот это все происходит, то притяжение между супругами становится очень сильным, и они, ну, не могут буквально жить друг без друга. Их жизнь становится постоянным блаженством, и это не то, что они как бы погружаются в майю, да, вот есть у индуистов такой термин, а они там в майе, они любят друг друга, они там трясутся друг над другом, значит, они май. Очень часто эти слова повторяют, так скажем, брахмачари неофиты. Но следует сказать, что вот наличие таких божественных супружеских отношений, оно непосредственно выводит к любви к Богу. Когда мужчина и женщина, живя вместе, приобретают божественные качества, их сознание возвышается, и их сознание обращается, естественно, не только на того человека, которого они любят, но их сознание обращается к высшим сферам и в первую очередь к личности Бога, которой они поклоняются. И вот тут я хотела бы немножко поговорить о божествах, о Мурти, но это вот индуистская традиция, а раньше в ведической традиции божества назывались кумирами или идолами. И это очень древняя, очень и очень древняя традиция, которой миллиарды и миллиарды лет создание кумиров, божеств для того, чтобы поклоняться Богу вот в таком более проявленном образе. Вообще, наши предки изображали Бога в различных образах. Да? Изображения или мурти делались из камня, дерева, драгоценных металлов. И они вот в разных ведических традициях назывались по-разному. Например, вот в нашей вайшнавской традиции они называются божества, мурти. Но еще есть некоторые санскритские термины, которые вот обозначают эти божества. На Руси их называли кумиры, это в виде рельефного, это статуи, это кумиры. Если это рельефное изображение на плоскости, то это образ. В виде живописи это лики. А кумиры, которые стояли в больших, ну, в долинах, их называли идолами. Причем идол подразумевалось, имеется в виду истина в долине, так скажем. И возвращаясь, я хочу вернуться вот к нашей древнерусской традиции. Само слово кумир означает, состоит из двух слов: кум и мир, да? Кум — это родственник, а мир — это вселенная. То есть кумир, божество, мурти — это фактически, так скажем, вселенский родич. Да? То есть это твой родственник, от которого пошел весь твой род. И вот божество и кумир помогают установить супругам и поддерживать двустороннюю связь и с родовым богом, и с определенным властителем вселенной, и с их силой прежде всего. Например, вот славянские боги – это наши предки. То есть это не только Праджапати, это более высокие существа. Это существа, занимающие даже более высокое положение, чем Праджапати, то есть наши изначальные предки. Это разные воплощения богов. И, в принципе, все мы как бы их потомки. Поэтому, врезая или создавая вообще божество или кумир из дерева, из других материалов, люди прежде всего врезают статуи своих предков, потому что причина всех причин – это Господь, абсолютная личность. И создавая или поклоняясь божеству или кумиру, люди поклоняются на самом деле вот своему предку, от которого произошли все. И существует очень серьезный и строгий обряд создания кумиров или божеств. И вот чем чище мастер душой и сердцем, тем правильнее он изображает того или иного бога или абсолютную личность и не искажает его образ. Ну, вот образа богов, допустим, вот в древнерусской традиции обычно делаются из мужских пород деревьев. Например, дуб, бук, ясень, кедр. А образа Богородиц вот в древнерусской традиции из березы, ивы, лиственницы. Естественно, на кумирах вырезают различные символы, очень благостные. Это свастика, ну, разные руны, какие-то надписи. Размеры кумиров и божеств тоже бывают разные. Бывают очень маленькие, бывают очень большие. Но в Древней Руси кумир рода, то есть кумир рода в Древней Руси – это фактически божество Праджапати, от которого пошел этот род. И вот кумир рода, он изображался в виде такого мудрого старца, наблюдающего за деяниями своих родичей и потомков. И человеку, обращающемуся к своим богам и предкам с любовью в сердце, вот это божество или кумир помогает сосредоточиться и установить с ними духовную связь. Божества или кумира обычно ставят в храмах, тут на Руси в капищах, святилищах, в каких-то селениях, на родовых алтарях, священных рощах, на берегу водоемах, в местах проведения праздников и богослужений. На алтарь перед божествами и кумирами всегда издревле ставились только бескровные жертвоприношения, то есть пища. Это были на Руси блины, ягоды, орехи. Никакого мяса, никакой рыбы и яиц на алтарь никогда не ставилось. Почему? Потому что вот энергия вот этих вегетарианских продуктов, она возносится к богам и предкам, и они, в свою очередь, по этому каналу же посылают людям свою помощь, поддержку и благословение. Родовые божества и кумиры имеют особую мощь, особую силу, особенно если они бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. И всегда божествам, которые являются родовыми, вот в Индии много семей, которые поклоняются божествам, которым там тысячи и тысячи лет. То есть из поколения в поколение члены этой семьи поклонялись божествам. И когда входишь в алтарную и видишь этих божеств, вы четко понимаешь, что Господь присутствует там. Потому что из поколения в поколение вот члены этой семьи выражали любовь и почтение и уважение этим божествам. И эти божества, они... То есть понятно, что Господь реально там присутствует. И если у человека какая-то проблема, даже то он обязательно, то есть ему лучше приходить именно к такому божеству, потому что божество это не просто намоленная какое-то там намоленная статуэтка, это реальный Господь, который присутствует в данной семье и который ее постоянно благословляет. Все древние божества и кумиры, они хранят родовую память о всех поколениях родичей, которые с их помощью возносили дары, так скажем, предлагали подношения из подношения, олицетворяющие каждый из пяти первоэлементов, так скажем. И чем вот древнее божество, тем оно дороже для потомков. Божество кумир способствует раскрытию родовой памяти у человека. И с помощью божеств человек может вернуться в прошлое и увидеть даже жизнь своих предков. Вот насколько это очень, очень сильная практика. Обращаясь к божеству рода или к кумиру рода, человек обращается не только к изначальному прародителю, Господу, да, но он обращается также и к своим предкам, которые этому божеству поклонялись, к своей родовой генетической памяти и черпает из нее все, что ему необходимо для жизни в этом материальном мире. И вот такое поклонение, оно характерно тем, что родовой канал, вот эта связь потомков с предками усиливается. И человек, вот как листочек на родовом дереве, он получает больше силы от корней своих, то есть от предков, и он получает больше силы от самого божества. Потому что он помнит о них, он чтит их, он их славит, он питает свой род любовью, заботой и радостью. Поэтому наши предки очень бережно хранили свои вот родовые божества, свои родовые кумиры, передавали их потомкам и завещали их очень хранить. Властители Вселенной, которые курируют, так скажем, вот народности Руси, они могут проявляться в нашем мире через людей или через кумиров, то есть через божеств. Поэтому чем больше в нашей стране будет божеств, кумиров стоять на алтарях в каждой семье, тем будет больше возможностей у божественных личностей, у наших богов и предков проявляться вот в этом мире, а их поддержка и покровительство необходимы каждому человеку. И очень важно правильно поклоняться божествам, вести правильный образ жизни, содержать свое тело, свой ум в чистоте. И когда это происходит, супружеская жизнь очень счастлива. Говоря о божественных супружеских отношениях, хочется очень серьезно поговорить о словах, о предложениях, вообще об энергии слова, которые обмениваются супруги. Это очень важно. Наши предки, вступая в супружество, словами пользовались очень аккуратно, прекрасно понимая энергию звука, что из себя представляет. Они пользовались словами аккуратно, направляли их действия и прежде всего на развитие в своем партнере качеств божественных. И вот такое постепенное накопление потенциала божественных качеств превращало супругов, ну, практически в полубогов. И супруги могут легко определить и эволюционируют их отношения или, наоборот, деградируют. Если их тянет друг к другу все больше и больше, значит, их отношения эволюционируют. А если нарастает сила отталкивания, то есть вот идет деградация их отношений, разрушение отношений и накопление отрицательно заряженной энергетики. То есть это идет деградация. И вот физически эволюция отношений, она может также проявляться в сексе, то есть более конкретно в продолжительности самого полового акта. У молодых супругов он длится обычно несколько минут. Если их отношения возрастают, то есть они эволюционируют, то вот этот акт он может достигать уже нескольких часов. А я опять же говорю только о зачатии ребенка, потому что веды говорят четко, что секс там только для зачатия ребенка. А когда супруги набирают все больше и больше вот этих божественных качеств, их отношения приобретают все больше и больше большую божественность, то вот такие половые акты, они могут продолжаться даже в течение нескольких суток. И супругам обязательно нужно знать, что ругать друг друга нельзя, потому что недаром говорят, что ругаешь, то и теряешь. Ругаешь ребенка, теряешь ребенка. Ругаешь квартиру, теряешь квартиру там или дом. Ругаешь супруга, в итоге теряешь и его. И если следует сказать о таком слове, как вольт. Ну, обычно слово вольт сейчас используется в физике, да. Но в древности всякое тело, которое имеет заряд, такой энергетический, называлось вольтом. И это слово использовалось в магии. И оно, вернее, оно везде использовалось, но сохранилось сейчас, может быть, только в магии. И, в принципе, оно означает куклу, которая сделана человеку ну, на всякие такие нехорошие действия. Вот. Ну, в действительности вот вольтом называется всякий предмет, на который сделан заговор. И вот этот заговор, то есть и предмет, он может быть как и разрушительным, так и созидательным. И вот если думать о своем супруге или о своем муже там, или о своем жене, как о полубоге или как о богине, да, если вести себя с мужем или с женой как с богом или с богиней, то они становятся для вас вот тем самым вольтом, да, то есть личностью, которая накопила огромный божественный потенциал, и которая в конце концов, если правильно вот идет супружеская жизнь, превращает человека в полубога или в полубогиню. И когда люди правильно себя ведут, когда они приобретают все больше и больше божественных качеств, то это проявляется и в том, что у них появляются разные мистические совершенства, которые, опять же, они используют только для служения Богу. Ну, например, одно вот из таких мистических совершенств – это способность останавливать у себя кровь и у других людей и восстанавливать даже утраченные органы, опять же, не только у себя, но и у других людей. Поэтому, если человек ищет половые связи на стороне, особенно с лицами с низким потенциалом, да, а вот, допустим, у очень молодых людей его просто вообще не может быть, поэтому в древности ранний секс, он был просто как бы ну, нереален. Люди понимали, что у молодого человека, у мужчины до 25 лет достаточно низкий вот такой потенциал, и не стоит заниматься сексом вот, до определенного возраста. То есть я опять возвращаюсь к началу мысли. Если люди ищут половые связи на стороне, особенно там, допустим, у молоденьких, да, то он просто разряжается. Вот сейчас очень популярны браки среди богатых людей, достигших, ну, так скажем, возраста 40-50 лет, да, они берут себе жены молодых моделей. Вот. Но это люди, которые имеют совершенно разный энергетический потенциал. Я помню, как-то даже говорил в одном из своих семинаров об этом. Если пожилой человек берет жены или мужья человека намного моложе себя, то есть человека, который не имеет такого энергетического потенциала, как вот он сам, то такой человек, то есть человек, который более старший, он просто разряжается, заземляется, и можно сказать, что просто выпадают из жизни, то есть пропадает энергетический потенциал, который тело копило много лет. Поэтому браки, в которых жена или муж там моложе супруга, ну, где-нибудь лет на 20, 30, там, и 40, он недостаточно продуктивен, потому что более старший супруг, он постепенно разряжается и раньше умирает, чем он умер бы без своего вот, супруга. Кроме того, вот эти половые связи на стороне, они плохи еще и тем, что половым путем передается очень много, более 1000 разных инфекционных болезней, многие из которых, в общем, даже не считаются венерическими. Это вот эти инфекционные болезни, они зачастую трудно диагностируются и практически не излечиваются. Но, опять же, я напоминаю, что половым путем передаются и свойства половых партнеров вашего партнера или партнерши. И ко всему прочему передаются также их неудачи по жизни, с которыми они не могут по какой-то причине справиться. Поэтому прежде чем вступить в половой контакт до супружества или вне его, нужно очень хорошо подумать, с кем вы собираетесь это делать, и нужны ли вам вот эти проблемы, которые вы можете приобрести после якобы полученного удовольствия. Вообще, половые отношения вне супружества, если люди хотят обрести божественные качества и правильно начать служить Богу, они вообще запрещены. То есть, если один из супругов изменяет, то не добьются они божественных качеств. И опять же, тот энергетический ребенок, который возникает обычно при сексе, он не будет обладать тем энергетическим потенциалом, которым обладают те дети, которые возникают у продвинутых так духовно людей. И когда супруги ведут, так скажем, неблагочестивый образ жизни, когда они изменяют друг другу, то их вот эти энергетические дети, они фактически умирают. И не случайно вот в русском языке до сих пор сохранились такие выражения, как «любовь умерла» или «дружба умерла». Вот, и это вот как раз свидетельствует о том, что люди понимали, что любовь и дружба – это, в общем-то, на самом деле, это живые существа. Вообще, любовь – это такой Божий дар, и он может проявляться у людей, таких, имеющих божественный дух, то есть какой-то духовный опыт, идущий, который они набрали в прошлой жизни. И это является еще одним показателем вот положительной эволюции отношений в супружестве. И вот эта любовь, Божий дар, и этого состояния нужно стремиться достичь для того, чтобы вообще обрести способность любить. Если от рождения нет каких-то духовных склонностей, то их можно у себя сформировать. Если вы конфликтуете в семье, то попробуйте разобраться, почему это происходит, анализируйте конфликтные ситуации, и вы обретете способность обнаруживать не только какую-то чужую неправоту, видеть чужую неправоту, но вы совершенно спокойно будете видеть и свою неправоту. Теперь мы затронем такой вопрос, как мат. Это вот очень актуальная тема, потому что где бы ни ходила, все равно вот периодически слышится мат, причем из уст и детей, и юношей, и девушек, и взрослых людей, и даже пожилых. Если говорить о божественности, то есть если люди говорят божественные слова, воспитывают супругах божественные качества, то есть постоянно такие установки, очень положительная звуковая энергия, и это дает огромные возможности, то если мысли отрицательно, естественно, эта энергия становится отрицательной, и она разрушает не только тело человека, но и его сознание, его мозги. Мысли, слова имеют свой потенциал, накопление которого ведет к усилению мысли и слова. потенциал вот этот может быть и положительным, и отрицательным. И отрицательный потенциал разрушает и как самого человека, так и того, что его окружает. Положительный же потенциал, он, особенно вот в супружеской жизни, он накапливается, и у мужчины и женщины он одинаковый. И у мужчины этот потенциал определяет привлекательность своей жены, а у женщины он определяется потенцией мужа. И в Индии вот до сих пор говорят, что самое главное, чтобы вот, жена выглядела очень красиво. И по, обычно по состоянию вообще семейных отношений как бы и состояние мужа определяется по настоящей привлекательности жены. И не случайно вот, слова «потенциал» и «потенция» в общем-то однокоренные. В принципе, материться нельзя. Вот я сейчас скажу, почему. Мат, он блокирует эволюцию человека просто сам по себе. И у него одно из его качеств – это формирование у человека отрицательного отношения к божественным проявлениям и, прежде всего, к процессу деторождения и отношению полов между собой. И когда создаются слова вот с таким резко отрицательным смыслом, то есть вот так называемый ман, он обладает качеством блокирования созидательных процессов, так как он разрушает все. И то есть он блокирует эволюцию человека. То есть если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала хорошей, так скажем, положительной, в вашей речи не нужно использовать нецензурные матерные выражения. Мат, вообще вот нецензурные выражения, они есть у многих народов, не только у русских. Но к мату в разные времена относились разные выражения и разные слова. Мат, в принципе, можно так подумать, проанализировать и понять, что, в общем-то, он создается специально, чтобы разрушалась эволюция человека. Потому что, в принципе, ведь ни одному нормальному человеку не придет в голову скверно относиться к своим гениталиям или к процессу деторождения, да? Но сейчас, благодаря всеобщему распространению мата, создается такое вот впечатление, что те, кто матерится, они очень плохо относятся к своим половым органам и к зачатию детей. И немножко вот в историю окунемся. Сама русская буква «Х» называлась «Хер» и одновременно обозначала «волхва», то есть священнослужителя. У многих народов слова вот с этим корнем вообще обозначают священнослужителя. Например, у греков «Хирей» – это тоже жрец. В буддийских странах «Хера», по-моему, – это служитель Будды. А у скандинавов «Херу» – это магический меч. И даже вот само уважительное немецкое обращение к человеку «Хер» и тоже существует. И именно вот отсюда, от этого слова происходит само слово «герцог», да? И, в принципе, в прошлом именно этими словами обозначалось название жреческого сословия. Или вот, допустим, русское окончание «ой», оно характеризует глаголы «дуй», «жуй», «волхвуй», «колдуй», «даруй» и так далее. И вот сочетание буквы «хер» и окончание «ой», оно раньше, очень давно, означало фактически волхвовское действие, то есть божественное действие, а совсем вот не то существительное, как мы думаем сейчас. Для названия мужского полового органа было совсем другое название, то есть это «ут», и от этого слова произошли такие слова, как «удалец», «удача», «кудесник». И слово вот «хер» и «ой», которые, в общем-то, тождественно слову «волхвой», начинались раньше все божественные литургии. И, ну, я не буду углубляться серьезно в эту тему. Я просто еще раз хочу сказать, что если человек при выбросе, то есть при произнесении мата, вот при выбросе отрицательной энергии вспоминает свои половые органы, то они естественным образом должны разрушаться. И если вы вот так проведете опрос или проанализируете какую-то информацию, посмотрите свое окружение, то вы увидите, что обычно матершинники рано становятся импотентами и могут бравировать после вот долгих лет матершины, бравировать потом набором разных урологических заболеваний. А у матершинниц возникает часто устойчивая такая вот фригидность и приобретается весь букет женских болезней. Вот это отрицательное воздействие мата, оно отражается не только на самих матершинниках, но и также на людях, которые живут в их окружении. Таким образом, вот любители мата, они больны, они заболевают сами импотенцией и фригидностью, и, как бы вот можно сказать, сеют эту заразу и вокруг себя. Поэтому, если вам так или иначе приходится с ними общаться, то вот после этого необходимо проводить разные такие очищающие процедуры. Вообще, за последние столетия существование нецензурщины, то есть мата, привело к упадку общей потенции у мужчин и к возрастанию общей фригидности у женщин. Но в тех закрытых обществах, которые следуют древним традициям и которые, естественно, не позволяют у членов вот этих традиций не принято материться, и они как будто изолировали себя от современного общества, женщины у них обладают очень повышенной привлекательностью, поскольку мужчины с ними испытывают, так скажем, оргазм, который современные мужчины, живущие в городах и матерящиеся, вообще, ну, забыли, так скажем. Вообще, мужчины о таком явлении, как нормальный оргазм, они вообще забыли. И если взять, допустим, слова «мат» и «мать», и можно подумать, что, в общем, это какая-то такая случайная связь, но корень-то один, и так как с матом связано много отрицательных эмоций, то они передаются и слову «мать». И вот поэтому сейчас в современном обществе нет правильного отношение, должного отношения к матери. То есть фактически разрушается материнство, одна из основ нормального цивилизованного общества. Кроме того, изменилось отношение и к девушкам. Например, раньше вот, наши предки к девушкам обращались как к деве, то есть как к богине. И намного вообще дева – это гораздо более такое уважительное слово, чем богиня. И вообще-то само слово «девушка» – оно и произошло от девы. Но девушек теперь называют разными оскорбительными словами. Ну, например, вот там «тёлка», «цувиха», «мочалка» или еще там как-нибудь. А кого может родить тёлка, кроме животного, да, или чувиха там, или мочалка? И вот такие обзывательства, они разрушают саму возможность эволюции. То есть современное общество потеряло культуру понимания энергии звука, силы звука. И на нецензурных выражениях и разных вымышленных отрицательных словах Вот и происходят разные войны культур, языков и так далее. Конечно, при разных ситуациях иногда нужно говорить какие-то слова, которые вот вмещают в себя всю отрицательную энергию. Это при произнося это слово, человек выводит из себя эту энергию, то есть сбрасывает негативную энергию. Но употреблять в таких случаях нужно не божественные, не такие сакральные, я бы сказала, слова, а можно употреблять слова, которые не имеют таких, таких значений. Ну, например, можно сказать там паразит, мерзавец, там, ну, еще что-нибудь. Но никогда не употреблять слова так или иначе, сходные по звучанию с такими словами, как мать, девушка, или с какими-то божественными словами. Можно использовать в качестве ругательств, но в крайнем случае слова, образованные от прозвищ там злодеев, паньяков. И тогда вот эти отрицательные эмоции, они будут разрушать не органы деторождения, а вот этот отрицательный энергетический потенциал, который производит разных плохих людей, так скажем. Нельзя употреблять слова, связанные с гениталиями и любыми божественными именами. И если вы хотите превратить свою жизнь в сказку, опять же, повторяю в который раз, воссоздайте в своей семье очень хорошие вибрации, положительные вибрации. Тогда атмосфера в семье изменится, и ваша жизнь тоже изменится. Следует сказать, что вот большинство конфликтов в семье возникает и из-за отрицательных энергий, которыми обмениваются супруги, но возникает также и из-за бытовых мелочей. И еще вот важная причина ссор – это употребление спиртных напитков. И наши предки, они знали, что можно делать, а что нельзя. И бытовые мелочи, они вот как раз компенсировались, то есть разными мужскими, женскими днями, когда супруги могли попеременно готовить пищу, там делать уборку в доме или в квартире. Вот, а в определенный день, то есть в воскресенье, не делать ничего или делать все сообща. Но спиртное – это особая статья в семейной жизни, и употребление спиртного вообще должно быть исключено. То есть оно, в принципе, изначально не нужно человеку. И особенно оно не нужно человеку, который хочет приблизиться к божественному. Кроме спиртных, есть еще напитки, которые разрушают человеческие отношения. И это прежде всего кофе, которое у женщин ведет к бесплодию, а у мужчин снижает потенцию. И самое главное, кофе делает людей неуравновешенными. Ну, сейчас об этом как-то вот так забывается, кофе пропагандируется, а плохие его качества сбываются. Но если вы хотите родить божественного ребенка и хотите божественных отношений со своим супругом или супругой, имейте в виду, что кофе и спиртное не будут этому способствовать. Кроме того, вот следует сказать немножко о моде, которая, опять же, не всегда способствует здоровью. И бездумное следование моде может так же, как и алкоголь, разрушить семейную жизнь или сделать ее тягостной. Это точно. И, может быть, стоит даже сказать вот о сережках. Сейчас многие женщины носят сережки. Так скажем, большинство женщин носят сережки. Но дырочки для сережек в ушах делают не профессионалы, и просто там вставляют иголку или какой-то там аппаратик, прокалывают быстро. Но если человек не знает, в какой точке можно проколоть ухо, у того человека, у которого уши прокалываются, у него потом возникает очень много проблем. Ведь мочки ушей по проекции органов имеют биологически активные точки, которые даже соответствуют мозгу в том числе. И если мочки прокалываются наугад, то можно попасть в биологически активную точку, которая ответственна за какой-то участок мозга. И это может привести даже к опухоли мозга, что очень нередко и происходит. Но задолго до болезни вот этот человек, у которого неправильно проколоты уши, может превратить жизнь своих родственников и даже свою жизнь в ад. Вот к той же серии можно отнести и татуировки. Татуировки сейчас очень популярны, но люди рисуют на своем теле все что угодно, совершенно не понимая, что изображение так же, как и звук, несет определенную энергию. Вот что рисуешь, то и притягиваешь. А всегда ли у человека нарисовано именно то, что ему нужно? И, в принципе, по статистике даже можно сделать вывод. Кто, допустим, вот рисовал колючую проволоку, оказывался за колючей проволокой. Кто рисовал на себе разных монстров, у того рождались монстры и так далее. Вот сейчас очень популярны черепа, да, их рисуют и на платьях, и на футболках, и они появляются и на сумках. Одна из моих учениц привезла из Японии недавно супер элегантную, очень дорогую сумку, но посредине вот этой сумочки, да, снаружи, был чуть ли не бриллиантами выложен череп. Я когда увидела эту сумку, я в изумлении у нее спросила, зачем ты ее купила. И она сказала, ну как, это же модно. Но, в общем, когда человек носит подобную одежду или какие-то аксессуары вот с изображением черепа, если он не обладает определенным духовным уровнем, он фактически настраивает себя на программу смерти. Это же не каждый может, как Акхори, сидеть где-нибудь на кладбище и есть из человеческого черепа. Акхори вообще вот таким отшельником, человеческий череп напоминает о бренности бытия. Но если люди простые в городах не имеют такого духовного уровня, то есть они не имеют такого отречения, то вот наблюдение или постоянное созерцание черепа фактически настраивает их на программу смерти. Следует сказать еще следующее. Сейчас современные женщины бреют свои, сбривают волосы со своего тела. Ну, можно привести в пример Францию. Там мужчины и женщины вообще без волос ходят на теле. И обычно женщины сбривают волосы на лобке и подмышками. И вот женщины, которые бреют лобок, обычно не могут достичь оргазма. Вот есть такая закономерность. А сбривание волос подмышками ведет к неуравновешенности. И, в принципе, в древности люди прекрасно знали об этих закономерностях и сбривали волосы. Волосы вот после сбривания начинают интенсивно расти, и этот вот рост передается как раз по наследству. Причем неважно, где они бреются, на лобке, ногах, под мышками или на бороде. Вот. И ну, если вспомнить знаменитую историю, как Петр I отдал приказ сбрить бороды всем боярам, что можно сказать о следующем. Если бороду не брить с момента ее появления, она вырастает лишь до определенного размера. Когда готы, например, вот вводили обрезание, они сначала и мужчинам, и женщинам обрезали верхнюю часть ягодиц, поэтому у мужчин и женщин стало расти заднее место, принимая вот безобразные размеры. Тогда вот стали обрезать мужчинам плоть, а женщинам половые губы. Вот, и это сохранилось кое-где в Африке. Это вот привело к росту губ, которые поколение поколению достигали немыслимых размеров, до 20 сантиметров и более, например, и которые подчас отвисали до колен, делая, в общем-то, половой акт невозможным. И это дело обрезания вот в тех местах у женщин неприемлемым, и его периодически отменяли, как отменили, например, его, допустим, в католичестве. Но в человеческом теле нет ничего лишнего, и всякое вмешательство в его морфологию всегда чревато какими-то неприятными последствиями. И это, в общем-то, то, что я вот сейчас перечислила, это далеко не полный перечень причин, которые могут разрушить отношения в семье. Но это вот тот перечень, который может быть устранен или упрежден. Высокий уровень отношений способствует воплощению в ваших детях высоких душ, поэтому отношения в семье необходимо поддерживать всегда на высоком уровне. Однако, если вы курите, употребляете алкоголь или еще что-то, то трудно ждать, что могут родиться дети с божественной душой. Потому что курение и спиртное разрушает тело. И когда приходит божественный ребенок, обычно таким детям дается очень хорошее, здоровое тело. А у родителей, которые курят, им достаточно сложно дать ребенку здоровое тело. А когда приходит божественная душа, обычно она приходит с какой-то божественной миссией, и часто для такой миссии нужно здоровое тело. Если у вас есть вредные привычки, очень большая вероятность вытащить в эту жизнь душу не своего предка, не божественную личность, а ну хотя бы вот среднюю какую-то душу. Поэтому если вы хотите божественного ребенка, то, естественно, от вредных привычек следует отказаться. И чтобы удерживать нормальные человеческие отношения в семье, сохранить свой род, вам необходимо просто избавиться от лишних привычек. И не важно, что вы уже, допустим, не первый год там все это там курите или пьете. И вы уже не первый год, как создали семью, у вас уже есть дети. Исправить положение можно всегда, нужно только желание. Если, допустим, вы уже много лет имеете семью, у вас уже есть дети, и вы курите или пьете, избавьтесь от этих вредных привычек, уверяю вас, на примере многих семей можно сделать вывод. Изменитесь вы, изменятся ваши дети, изменятся ваши семейные отношения.